День четвертый. Чистые руки. Запомните это правило. Не покупаем, не держим, не передаем алкоголь, не пересекаемся с ним, не заходим в алкогольные отделы. Если вы на выезде, вечеринке, мероприятии, купите себе красивую бутылку воды в стекле и держите ее в руках. Можете ею чокаться, но ни в коем случае не трогайте бокалы, стаканы, рюмки. Я основываюсь не только на своем опыте. За год я перечитал кучу сообщений от подписчиков, и самая ужасная история — это срывы. Они нам не нужны. Если вы здесь, то на месяц просто доверьтесь мне. Обнял чистыми руками. Заправляй кровать. Я всегда завидовал тем, кто устроен иначе, чем я, в плане системного подхода к жизни, когда человек как бы видит ее исходный код и умеет встроиться в систему. Мой протест против системы заключался в том, чтобы не заправлять кровать, если придется в нее вечером вернуться. Каждый раз диалог один. «Даня, заправь кровать. Не хочу, не буду». Детская позиция, инфантильный взгляд. В какой-то момент я стал замечать, что вокруг меня царит хаос. Он никак не помогал мне, а лишь оттягивал внимание. Тогда я стал составлять список дел. Пытался избавиться от внешнего шума, сконцентрироваться на главном, но кровать оставалась незаправленной. Казалось бы, что такого заправить кровать? Но это было самым сложным. Совершать простые действия, погружаться в рутину. Не пить алкоголь и заправлять кровать сейчас у меня в одной плоскости. Мне не нужно вдохновение, чтобы это сделать, только дисциплина. Но как превратить этот ритуал в будничный процесс? Для начала я использовал технику вдохновения. Правильная музыка, настрой. Но, к сожалению, вдохновение отнимает очень много сил и рано или поздно заканчивается. Особенно, когда подъем ранний и впереди куча дел. Но под дисциплиной я всегда представлял тиранию к самому себе и постоянно пинал, пока не нашел верный подход. Дисциплина — это любовь к себе и пространству вокруг. Это постепенный процесс. И я нашел алгоритм, который привел меня к ежедневной заправке кровати без насилия над собой и приносил микрорадость. Вдохновение — ритуал. Вдохновляющий ритуал. Эмоциональное закрепление того, что день начался верно. Последовательность действий без эмоций. Но вечером так приятно видеть заправленную кровать и ложиться в нее. Вечерний ритуал — вдохновение. Короче, в итоге произошло следующее. Я вернулся домой невероятно усталым. И единственное, чего мне хотелось, — это поскорее лечь. Я принял душ, смыл с себя пыль прожитого дня, заварил чай и поставил кружку у прикроватной тумбочки. Включил вечернее освещение для чтения, положил книгу и приготовился уже залезть в постель. Но сначала я осмотрел все вокруг. Мне так понравилось, что все лежит на своих местах, что сейчас я нарушу эту гармонию и порядок и буду уютно в кровати читать книгу и пить чай. Я запомнил все свои чувства в моменте и понял, для чего заправляю эту кровать. Для чего это действие? Вот для этого момента. Для наслаждения этим моментом. Ради перехода к следующей фазе дня, так сказать. Вот примерно так и работает дисциплина. На чувственном уровне и с любовью. Я не пинал себя и не мучил. Наоборот, я знал, что так мне будет еще лучше. И вечером, что бы ни случилось, я испытаю эти эмоции вновь. Таким длинным путем я пришел к тому, что процесс застилания кровати хоть и не доставляет мне удовольствия в моменте, но после него я испытываю большое удовлетворение. Убранная кровать, записанные мысли, структурированные в текст, эта рутина шла мне на пользу. Я научился копить удовольствие. Задание. Заправьте кровать. У кого это не является обязательным ритуалом? Бокс. Упал. Поднимайся и сражайся дальше. Мой тренер все время напоминает, что нужно не избивать соперника, а просто его опрокидывать. То есть не злобно нападать, а только обезоруживать. И я долгое время думал о том, почему мне так хочется ударить партнера. Позже я понял причину такого желания. На тренировке я борюсь с невидимым соперником, с самим собой. Мне хочется ударить себя, напасть, спровоцировать себя прошлого и бить до тех пор, пока ухмылка не сойдет с лица. Я понял, что чувство вины до сих пор камнем лежит на моей душе и мешает двигаться дальше. После этого я долго переезжал и пропустил много занятий. Казалось, забылся весь прогресс. Чувство вины со зверским аппетитом снова стало меня сжирать. Мысль о том, что нужно будет заново все учить, и новое увлечение опять не доводится до конца, ужасно угнетала. Но как только началось занятие, оказалось, что тело все помнит. Я ощущал силу, не пропускал удары, чувствовал, что уже нет нужды злиться, чтобы хорошо ударить. Моей задачей было просто кинуть соперника, легко и методично. И я спокойно принимал эту задачу. Тогда до меня дошло, что бокс — это не про драки потных мужиков в трусах, это философия. Именно благодаря боксу я отказался от антидепрессантов. Это увлечение дает мне легкость и радость побед от каждой тренировки. Возможно, такой эффект дает эмоциональная привязка. Ведь одним из главных героев моего времени, ребенка 90-х, конечно же, является Рокки. Спустя много лет у этого персонажа появился второй шанс изменить свою жизнь к лучшему. Так и я выбил у жизни такой же второй шанс пройти путь героя. И пусть наше тело стремится к состоянию покоя. Нам нужно помогать ему расти, держать его в форме и учить преодолевать трудности.